участие в подготовке, улетает года молодежь с Урала. Такой вопрос поступил. Можно ли читать роман под названием «Сердце полное огня»? Или спросили братья. Незнакомы, братья романа не читают, не знают этот роман. Но поскольку это роман, то значит нельзя. Христианский роман или нехристианский, сущность одна. Там разыгрывается сценка любви, трагедии. Это приносит не назидание, но просто увлекает сюжет. Поэтому романы читать, оно только оскверняет. Оно душу, дух не питает. Пожалуйста, участие.